Старуха на козлах поднялась. Теперь ее скрюченная фигура держалась за один из двух ослепительно ярких фонарей. Поводья она бросила. Свободной рукой женщина взмахнула кнутом и хлестнула им по крупу лошади. Свист кнута был не таким громким, как выстрел из пистолета, однако подействовал он так же. Животное сбросило Эммануэля. Еще один удар кнутом, и лошадь понесла. Боком она повалила своего укротителя на землю. Эммануэль бы обошелся царапинами, если бы правое переднее колесо кареты не прокатилось по его ногам. Кости сломались со звуком раскалывающихся орехов. Рослый крепкий мужчина без движения лежал на дороге. Карета Леметра исчезла в тумане, поднимавшемся над сеной. Глава 14. Париж. Декабрь 1851 года. «Адьё, Париж!» Леметр раздвинул занавески кареты и смотрел на проплывающие мимо огни. Они проехали через шумную биржевую площадь. Дворец Броньяр, который весной украсили новыми скульптурами, был ярко освещен. За ним виднелась колокольня Сент-Шапель. Скоро все это погрузится в хаос. Досадно, что Леметру приходится покинуть Париж совсем незадолго до своего триумфа. Но все произойдет и без него. Об этом он позаботился. Леметр откинулся на спинку скамьи. Занавес закрылся. Его представление в Париже подошло к концу. Но он твердо знал, что еще исполнит его на бис. Магнетизер повернул газовый фонарь повыше. Пивер, опустив голову, сидел на скамье напротив. Верхняя часть туловища депутата качалась при каждом толчке. Глаза его были закрыты. Козлиная бородка, словно кисточка, касалась парчевого жилета. Леметр чувствовал удовлетворение. Он достиг успеха. В его сети снова попалась крупная рыба. Все его салоны привлекали добычу. Представителя парламента, влиятельного аристократа или высокопоставленного военного. Среди дергающихся больных и магнитных труб никто не замечал, что происходит вокруг. Веки Пивера затрепетали. Пора доставать амулет. Леметр вытащил диск из кармана сюртука. Магнетизер бережно провел по нему ладонью. Это действительно был артефакт из того времени, когда он с генералом Дюма возвращался домой из Египта. Тогда Леметр был всего лишь юнгой, низким и исхудалым. Тома Александр Дюма, напротив, был великаном и по фигуре, и по храбрости. Темнокожий генерал, его мать была черной рабыней на Гаити, совершил в Египте больше подвигов, чем вся революционная армия вместе взятая. Однако из-за упрямства он попал в немилость к Наполеону и, в конце концов, вынужден был вернуться домой во Францию. В пути Леметр заболел лихорадкой. Болезнь усилилась, и корабельный врач потерял всякую надежду. Капитан хотел продолжить плавание, но Дюма велел пришвартоваться на Сицилии, чтобы достать пресной воды и лекарственных трав для больного. Ничего не помогало. Даже ведьма из сицилийской деревушки, которую разыскал генерал, была бессильна против этой болезни. Она уверяла, что недуг вызван каким-то проклятием, чем-то, что мальчик привез из страны фараонов. После этого экипаж настаивал на том, чтобы плыть дальше, а юнгу бросить на острове. Моряки боялись, что проклятие перейдет на них, или что они будут повешены за мятеж, не прибудь они на встречу с Наполеоном в Гавре вовремя. Откуда Дюма достал амулеты, Леметр так и не узнал. Они свисали с темной руки генерала, три диска в форме полумесяца, покрытые зеленой патиной. Дюма часами сидел у постели больного и раскачивал амулеты перед лицом Леметра. Через два дня лихорадка спала. Корабль смог вернуться домой. Никто не узнал, что произошло по дороге. Момент прибытия в Гавр до сих пор стоял у Леметра перед глазами. Лучи солнца, падающие на Атлантический океан, крики чаек, запах табака и смолы. Он протянул генералу маленькую тощую руку. Та исчезла в лапище Дюма. Голосом, которым он раздавал приказы, генерал сказал: «Благодари не меня, а врачей фараонов. Если бы они не вложили все свое искусство в эти подвески, ты бы сейчас был мертвым юнгой». Только тогда Леметр понял, что исцелением обязан не только генералу, но и волшебству, заключенному в этих дисках. В то время он еще верил в сверхъестественные силы, но он был всего лишь ребенком. Мальчик был убежден, что отрезанный большой палец повешенного вора таил в себе чудодейственные силы, а прах сожженного ежа помогал от падучей болезни. Теперь он знал, что исцелять, убивать или навязывать свою волю можно безо всякой магии. Достаточно умения правильно обращаться с силами природы и готовности людей поддаваться манипуляциям. И желание повиноваться, которое, как выяснил Леметр, было присуще всем без исключения. «Сеанс уже закончился?» — устало спросил Пивер. Язык его заплетался. «Вы заснули, месье», — ответил Леметр. «Я решил посадить вас к себе в карету». Леметр погладил краешек диска. Он был острым и зазубренным. Пивер выпрямился, отодвинул занавеску и выглянул наружу. «Эта дорога ведет к северному вокзалу. Но я ведь живу не здесь. Почему вы не позвали моего кучера?» Леметр вырвал занавеску из рук депутата и снова задернул ее. «Пардон, месье, я хотел поговорить с вами с глазу на глаз. Мне нужно вам кое-что показать». Фрушар весь продрог. Он уже полчаса ждал под газовым фонарем у книжного магазина «Бурбе», как и было договорено. На другой стороне улицы тянулась набережная, а за ней текла Сена. Река рождала туман, который ледяными пальцами цеплялся за ноги Фрушара. Наемный писатель прижимал ладони к холодным щекам и ушам и поэтому услышал карету лишь в последнюю секунду. Фрушар отскочил назад, когда его задела лошадь. Он почувствовал, как в нем поднимается гнев. Наверное, вести дела с этим незнакомцем было не лучшей идеей. Дверца распахнулась. Из кареты вышла фигура в длинном сером пальто и надела цилиндр. Поля шляпы затеняли верхнюю половину лица. Однако Фрушар все равно узнал Леметра. «Хорошо, что вы пришли», — сказал Леметр. «В завтрашнем номере газеты должна быть дополнительная статья. На первой странице». Фрушар ждал, что Леметр спросит, получится ли исполнить его пожелание. Но вопроса не последовало. Наконец, Фрушар кивнул. «Это можно устроить? О чем должна быть статья?» Из кареты послышался грохот. Салон покачнулся. Со стороны повозки, обращенной к реке, хлопнула дверца. Медленные шаркающие шаги удалялись по направлению к Сене. Фрушар указал туда, откуда доносился шум. Он почувствовал, как Леметр положил руку ему на плечо и повел в сторону книжного магазина, прочь от реки. Они остановились перед темной витриной. В ней были видны лишь очертания разложенных книг. Леметр сунул руку под кропотливо сложенный воротник сюртука и достал согнутый лист бумаги. «Эти строки я написал сейчас в карете. Обращайтесь с ними бережно. Чернила еще влажные. Чтобы они поскорее высохли, я положил туда несколько банкнот». Фрушар потянулся за бумагой, но Леметр не выпустил ее из рук. Мужчины стояли друг напротив друга. Свободной рукой Леметр снял шляпу. Свет газового фонаря упал на его глаза. К солоноватому запаху реки примешался аромат смолы и чего-то, напоминавшего лимон. Фрушар открыл было рот, но не смог произнести ни слова. Вместо этого он как будто почувствовал у себя во рту духи Леметра. Писатель сглотнул. Холод исчез из ног, уступив место приятному покалыванию. Завтра утром эту статью будет читать весь Париж. За это отвечаете вы. Голос Леметра был так же прекрасен, как журчание сена весенним вечером. Фрушар мог бы слушать этого человека всю ночь. «А теперь убирайтесь», — сказал Леметр и отдал бумагу писателю.